Волан-де-Морт своим кровавым возвращением наделал множество шума в магической Англии. Только вот Гарри не понимал, зачем это Дамблдору. Он сам запустил эту кампанию по нагнетанию паники. И, как всегда, мотивы директора покрыты завесой тайны. Гарри не говорил никому из семьи Блэков о том, что Дамблдор сам поспособствовал возвращению Волан-де-Морта из мира мертвых. Да и вообще ни с кем не делился подобными мыслями, как и советовал Кайл. Вряд ли он узнает что-то новое или откроет кому-то глаза, а вот заработать себе неприятности вполне способен. Быть может, все и так знают или хотя бы подозревают, что Дамблдор к этому причастен. Но так как волшебники находятся под его абсолютной властью, роптать или устраивать заговоры попросту боятся. На самом деле, в те дни, когда Мелвина забирали во внешний мир, Гарри оставался в доме не совсем один. Частенько его компания искал домовик Кикимер, что по какой-то причине втемяшил себе в голову необходимость поделиться с Гарри некой вселенской мудростью. «Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика», — отвечал ему Кикимер, когда Гарри хотел поинтересоваться, каким образом колдуют домовые эльфы. «Героизм — это добрая воля к абсолютной самопогибели», — твердил он на вопрос о том, что с ним случилось и по какой причине. «Настоящий философ боится быть понятым более, чем быть неправильно истолкованным», — говорил домовик на любой уточняющий вопрос про то, что он имел в виду своим прошлым высказыванием. Гарри путался. Гарри заходил в мыслительные тупики. У Гарри начинала болеть от домовика голова. Гарри начал подозревать, что настоящая цель Кикимера — это свести его с ума. В итоге он просто перестал у того что-либо спрашивать, а при появлении на лестнице новых чар, погружающих мальчика в раздумья, Гарри сообщал об этом мистеру Регулусу, который проводил с домовиком беседу, но неизбежно спускал проделки домовика с рук, с маленьких когтистых рук. Спасала Гарри от периодического одиночества переписка, которую они довольно скоро завязали с Роном при помощи филина семейства Уизли. Сова Блэков улетела с письмом Кайлу и пока что так и не вернулась, поэтому переписываться он имел возможность только с одним из своих друзей. Сегодня же был знаменательный день у Кристин, матери Мелвина, был день рождения и в доме ожидали гостей, всего парочку, как сказал им Регулус, намекая на присутствие в доме Гарри, которому во всей этой неразберихе многие могут желать зла. Но все же даже несколько новых волшебников могли скрасить для Гарри одинаковые будни в доме Блэков. Он даже не знал до конца, чего испытывает больше. Интереса от предстоящего знакомства с новыми волшебниками или страха, что эти самые волшебники могут выкинуть что-нибудь неординарное и опасное. Кристин, Регулус и Мелвин за эти недели показались мне вполне адекватными людьми. Надеюсь, что их друзья будут хотя бы немного на них похожи. Плюс я наконец-то познакомлюсь с тем другом Мелвина, о котором тот постоянно говорил, но при этом почему-то не хотел упоминать его имени. Утро и день прошли в приготовлениях к празднику. Миссис Блэк вовсю занималась подготовкой праздничного стола, а помогала ей домовичка по имени Венди, которую Гарри за все время нахождения в доме видел от силы несколько раз. Мистер Регулус отлучился по делам и вскоре вернулся, зато Мелвин был полон силы и энергии, так что Гарри оставшееся до празднества время проводил с ним, как это обычно и бывало. И вот, обеденный стол ломился от великолепных блюд магической кухни, сам дом был оформлен по-праздничному в традициях волшебников, а семейство Блэк вместе с Гарри стояли у входной двери и ждали гостей. Лишь Сириуса не было рядом с ними, да и Кикимер опять где-то бродил. Звук аппарации подсказал, что кто-то появился прямиком у крыльца дома. Вскоре раздался стук и миссис Блэк поспешила открыть дверь. Нарцисса, Люциус, Кристин, с днем рождения. Другое семейство волшебников зашли в дом, а к нему с Мелвином подошел знакомый Гарри мальчик, Драко. Удивился Гарри, но что он тут забыл? Мелвин, привет, поздоровался Драко. Поттер, он кивнул и ему, вижу, вы знакомы. Прости, Гарри, что не сказал тебе, просто я слышал, что на первом курсе у вас возникли определенные разногласия, сказал ему Мелвин. Да, на первом курсе во время прохождения испытания Драко повел себя как настоящий эгоист и трус, но второй курс показал, что он не такой уж и плохой, и даже Рон после дуэльного турнира отзывался о нем положительно. Малфой, Гарри вернул мальчику кивок. Обычные школьные трения, Мелвин. Сейчас между нами нет вражды, ответил он Блэку. Не ожидал тебя здесь увидеть, переключил Гарри внимание на Драко. Так вот о ком говорил Мел. Я не знал, что ты живешь в магловском мире. Было заметно, как скисло выражение лица Драко, когда Гарри озвучил этот факт. Это его больное место. Интересно, почему? Отец говорит, что жизнь умеет преподносить сюрпризы. А вот, кстати, и он идет, ответил Драко. Гарри Поттер, Малфой-старший подошел и стал с интересом разглядывать Гарри. Глаза его были прикованы к шраму мальчика, из-за чего тот порядком смутился. Я знаю, на чьей стороне были Малфой во времена гражданской войны, и почему только им позволили прийти сюда. Неужели от них нет никакой опасности? Это я, сэр, ответил он спустя время. Драко много о тебе рассказывал. Хватит, Люциус, ситуацию спасла миссис Блэк. Не смущай мальчика. Пойдем лучше к столу. Две семьи волшебников устроили застолье, а Гарри на нем чувствовал себя какой-то диковинной зверушкой, которую отец Драко будто бы хотел заполучить себе в коллекцию. Именно с таким взглядом он его рассматривал. Ужин прошел, однако, неплохо. Гарри и Драко поочередно болтали с Милвином, а потом как-то так получилось, что и друг с дружкой они разговорились. Все же мальчиков связывали многие события в Хогвартсе, пусть школа вообще не и не упоминалась, так как будущий первокурсник Милвин Блэк находился поблизости. После праздничного ужина взрослые разговорились на взрослые темы, а Милвин предложил пойти к нему в комнату. Драко согласился, а Гарри ничего не оставалось, кроме как присоединиться к компании мальчиков. «Я слышал, что Кайл, Рон, Симус и Гермиона покидают дуэльный клуб. Это правда, что Кайл создает свой», — шепнул ему Драко, когда они поднимались наверх, а Милвин задержался, разговаривая со своей мамой. «Допустим. А что?» — ответил неопределенно Гарри. С планом по привлечению людей в новый клуб они собирались разобраться по пути в Хогвартс или в августе, если получится провести последний месяц всем вместе. «Ты, значит, тоже покидаешь команду по квиддичу? Не боишься, что это не понравится старшекурсникам?» Драко повел плечами. «Идти против статуса кво не лучшая идея, как по мне. Кайл знает, что делает», — ответил Гарри безапелляционно. «И я готов к трудностям. Все мы готовы, зато будем действовать сообща и прикрывать друг друга. Твоя правда?» — подозрительно быстро согласился с этим Драко. «Я даже подумывал покинуть свой клуб, дабы присоединиться к вам. Если пустите, конечно, он. Что, из чего такое решение? Ты же с нами не общался почти никогда, зато наблюдал со стороны. Знаешь, кто чаще всего гибнет в Хогвартсе? Одиночки. А у вас взаимовыручка такая, которой многие старшие курсы позавидуют. Это ценно, на самом деле, пусть и как по мне Кайл слишком торопится противопоставить свое видение сложившемуся укладу вещей. На третьем курсе мы еще слишком слабы и безвольны, чтобы идти против системы. И сколько из нас погибнет, прежде чем мы доберемся до старших курсов? Ответил злобно Гарри. Кайл все делает правильно. Он делает хотя бы что-то для нашей защиты, в отличие от старшекурсников. Сам знаю, их обвинения насчет Лонгботтома. Знаешь, многие понимают, что вы ни при чем. И я знаю, что Галдин искал убийцу куда как активнее, чем все остальные. Самые же громкие ученики несправедливы по отношению к вам, сказал Драко, после чего ускорился, заканчивая тем самым мимолетный разговор. Если я от кого и ожидал услышать подобные слова, то уж точно не от Драко. Надо передать его слова Кайлу при встрече, может, чем черт не шутит, и правда дать ему шансы принять Драко в наши ряды, на какой-нибудь испытательный срок, в случае если он опять решит что-то выкинуть. В комнате у Милвина они пообщались на пустяковые темы еще с час, а потом Драко и Милвин как-то хитро переглянулись, и Драко сказал лишь: «Проверь». Милвин ринулся в свой шкаф и достал оттуда металлический треугольник, после чего стал к нему прислушиваться. «Они в кабинете, вдвоем», — ответил он взволнованно. «О чем они вообще говорят?» «Поттер», — сказал с интригующими нотками Драко, подойдя к нему поближе. «Есть предложение. Ты не рассказываешь нашим родителям о небольшой хитрости, а взамен сможешь к нам присоединиться». «О чем вы вообще? Какая такая хитрость? Ты сначала пообещай, что не будешь трепаться, а потом уже узнаешь», — нетерпеливо ответил Малфой. «Это опасно», — задал Гарри самый главный вопрос. «Нисколько», — пожал плечами Милвин с хитрой улыбкой, — «но очень полезно». «Тогда я в деле», — кивнул мальчиком Гарри после недолгих раздумий. Слишком уж они его заинтриговали, чтобы отказаться узнать про их задумку. «При самом плохом сценарии ничего не мешает мне просто сказать обо всем мистеру Блэку», — решил Гарри, хоть и возможная необходимость нарушить обещание его немного покоробила. «Тогда давай послушаем, о чем говорят взрослые», — сказал с предвкушением Драко и направился вместе с Милвином к тому огромному уху, из которого иногда слышалась чья-то речь. Младший Блэк повозился со своим магическим артефактом, что-то в нем нажало, и из ушной раковины послышались два взрослых голоса, что разговаривали друг с другом. «Это мистер Блэк и мистер Малфой», — ошарашенно понял Гарри. «Они их подслушивают. Но Милвин же может таким образом все разузнать про Хогвартс». Вдруг все встало на свои места. Ежедневный пророк, который читает мальчик. Теперь вот это. Гарри отчетливо осознал, что обычный ребенок бы до такого не додумался, да и подслушивающий артефакт бы ему никто просто так не купил. Это означает только одно: мистер или миссис Блэк намеренно предоставили своему ребенку возможность разузнать ту информацию, которую напрямую передавать было запрещено. Они готовили своего сына к школе, но действовали хитро и замысловато, дабы все выглядело так, будто бы их сын сам обо всем догадался. «Смотрю, твой старший братец не захотел присоединиться к нашей компании», — отчетливо прозвучал голос Люциуса Малфоя прямиком из магического уха. Драко глянул на Поттера и обратился вслух. Ему больше по душе компания фанатиков, в которой он пропадал все эти годы. «Меня он еле выносит, старается бывать в доме как можно реже. А уж с тобой на пару, Люциус, сам понимаешь», — ответил Малфой Регулус Блэк. «Довольно редко выходит так, что они сидят в кабинете отца вдвоем, да еще и подвыпившие», — сказал между тем Милвин, обращаясь к Гарри. «В таких случаях можно узнать много интересного. Но разве мистер Блэк не должен учитывать, что ты можешь его подслушать? Или кто-то другой? Должны же для приватной беседы накладываться какие-нибудь заглушающие чары?» — спросил у ребят Гарри. «Он не знает, что кусочек второго уха спрятанный в кабинете», — отмахнулся Милвин. «А раз он там, то многие чары бесполезны, так как звук проходит через артефакт». «Проверено, Поттер», — кивнул, подтверждая слова мальчика, Драко. «Как обстоят дела в мире маглов?» Троица мальчиков прекратила разговаривать и стала прислушиваться к тому, о чем говорят взрослые. «Как и всегда, подбираем объедки, оставшиеся от магической стороны бизнеса. Такими темпами и с аппетитами министерство скоро не подконтрольных волшебникам предприятия и вовсе не останется. Ты же знаешь их политику. Поэтому и не возникаю, лишь наблюдая со стороны. А как дела в мире больших денег и влияния? Все на взводе. Темный лорд одним своим появлением расковырял затянувшиеся было раны. Ты получал какую-нибудь весточку?» «Нет, пока что. А ты?» «Нет, но метка. Метка активна, Люциус. Как и моя. Скоро он начнет набирать сторонников. И может вспомнить о нас. Та его часть, которая взяла под контроль мальчишку Лангбаттомов. Я почти уверен, что это дневник. Тот самый дневник, Регулус. Но ведь он был у старика и хранился в самом Хогвартсе. Как и медальон. На кой ему? Никто не знает». «Я порасспрашивал Драко. Дамблдор сам хотел этого. Опять затеял какую-то игру. Прямо как в школе. Прямо как в школе, да. Только здесь ставки будут выше. В разы. Тебе стоит быть осторожнее. Обезопасить семью. Спешу тебе напомнить, что дневник у меня забрали при обыске. И только благодаря ему я еще не потерял рассудок в Азкабане. При появлении темного лорда я смогу сохранить жизнь им, и себе. Точно смогу. А на твой счет, Рек, я бы не был так уверен. Темный лорд не может не знать, что ты сделал с его частичкой. Добровольно, прошу заметить. Не ты один мечтал отмазаться от Азкабана после его развоплощения. Да, я принес Дамблдору медальон на блюдечке и получил полную амнистию. Я думал о семье и не жалею о том, что сделал. Да и в любом случае, прошлого не изменить. И теперь ты на побегушках у старика и присматриваешь за мальчишкой Поттеров. Ты уверен, что сменил сторону верно? А ты думаешь, Дамблдор может проиграть? Серьезно? Или к чему ты клонишь? В чем бы ни заключалась его интрига, он всегда выходил победителем, выйдет и теперь. Значит, ты окончательно определился и последовал по стопам братца. А ты хочешь пойти против него еще раз? Может, напомнить тебе, чем это окончилось 13 лет назад? Ты не понимаешь. Они забрали у моей семьи все. Деньги, влияние, наследие предков. Кем я буду, если не попробую это вернуть? Живым волшебником в своем уме? Не смешно. И что ты скажешь, если твой наследник погибнет в его безумных игрищах? Ты же знаешь, что обороты становятся совсем уж скверными. Десяток трупов. Думаешь, темный лорд бы просто так взял и убил детей? Нет, его вынудили. Мы с тобой знаем, чьи руки по-настоящему в детской крови. Он его не тронет и не запудрит мозги, как это произошло с Сириусом. Я на его стороне, и он это знает. У нас негласный договор. Надежда – это все, что у тебя осталось. На милость безумца, не хочу больше говорить об этом, Люциус. Ты играешь не просто с огнем, а с, мать его, адским пламенем. Тебе просто нечего ответить, так как ты знаешь, что и дальше так продолжаться просто не может. Скоро все это рванет и отсидеться в стороне не выйдет. А кто-то, быть может, и обломает зубы о свои же планы. Я так не думаю. Ты просто боишься. Что стало с тем смельчаком, которого я увидел на собрании пожирателей смерти? Где тот идеалист Регулус, жаждущий свергнуть тирана? Он повзрослел. Вот уж не думал, что ты вновь начнешь верить в несбывшиеся постулаты. Все, разговор окончен, давай не будем доводить это до ссоры. И жены нас, наверное, заждались. Как скажешь, Регулус, как скажешь. Драко и Милвин шокированно смотрели друг на друга. Они явно не ожидали, что разговор их отцов зайдет в столь опасное русло. Гарри тоже был поражен. Они обсуждали то, к чему он имеет прямое отношение. Они обсуждали войну, что может вскоре вспыхнуть вновь. Конец ПОВ. Примечание к части. https://diskyandex.ru/invhvitnu.ai0zw/kikimir. https://diskyandex.ru/ih9h5q8f9nw/siriusblack в спокойной обстановке. Глава 6. Безопасность, вербовка, новенькая. Закончится лето, роскошное, и мы закончимся. Возможно, я ослепляю всех прохожих бледным сиянием из-под кожи. Последний день кричит истошно, перегружаясь, как дисторшн, за то, что он такой никчемный, мы затопчем его безбожно. Сутки мы провели в доме Блэков, пока решалась наша дальнейшая судьба. Я познакомился с Милвином Блэком и хорошенько так пообщался с Гарри, который рассказал много всего интересного. Прежде всего про разговор между Регулусом Блэком и Люциусом Малфоем, который ребята подслушали еще в прошлом месяце. Получалось так, что внешний магический мир бурлил новостями о возвращении Волан-де-Морта. Его бывшие прислужники ожидаемо заволновались и вновь встали перед опасным выбором. И если надежды Малфоя вернуть утерянный статус, власти, состояние я прекрасно понимал, то вот пессимизм Блэка меня натурально пугал. Что он знал такого, чтобы быть уверенным в безоговорочной победе Дамблдора? В прошлом конфликте Волан-де-Морт ведь был близок к победе. Или его слова были сказаны специально, так как Блэки оказались на крючке у директора и спешили отгородить себя от любого рода заговоров и измен. Впрочем, для меня это было не столь важно, но учитывать сказанное Блэком все же стоило. Гарри считал то, какую сторону собираются занять два взрослых волшебника, самым главным в их разговоре. Я же почти сразу понял, что это не так. Крестражи Волан-де-Морта, как и в известной мне версии событий, темный лорд расколол свою душу и поместил ее части в артефакты. И на втором курсе я мог понять, как дневник попал к Дамблдору. Имущество Малфоев арестовали, и директор забрал крестраж себе, после чего зачем-то решил дать Волан-де-Морту вторую попытку. Но вот насчет остальных я думал, что они спрятаны в надежных местах. Как оказалось, еще как минимум один из них был у директора и хранился он в школе. Как я понял, целый и невредимый. А вдруг и другие крестражи давным-давно в руках Дамблдора? Но почему он их не уничтожит, если Волан-де-Морт по всем признакам доставлял ему в свое время хлопот? И зачем он держит их в школе? Более того, директор сделал так, что тот же Регулус Блэк знает об их местонахождении, а значит, и многие другие тоже в курсе. Только вот для чего директор сделал эту информацию общедоступной? Наживка, шантаж, показательная доминация для знающих волшебников. Что-то здесь не сходится. Рассказал Гарри также и про Драко Малфоя, который закинул удочку на присоединение к нашему будущему клубу. Непонятно, была ли это его собственная инициатива или же Драко действовал по желанию отца, который явно рассматривал возможность заинтересовать темного лорда тем, что он через сына в нужный момент преподнесет тому Гарри на блюдечке. В любом случае, Драко еще до возвращения Волан-де-Морта показал, что ему не чуждо собственное понятие справедливости. Да и еще один способный однокурсник в роли поддержки явно не будет лишним. Брать в коллектив его определенно нужно, но и приглядывать за Малфоем не стоит забывать. Так, на всякий случай, отдельного упоминания стоит Кикимир, о странностях которого Гарри тоже поведал. Я встретился с ним поздним вечером на лестничном пролете, когда двигался в уборную. Он сидел на одной из ступенек, провожал меня ленивым взглядом и как бы невзначай сказал мне в спину: «В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою». Я остановился. Покрутил его выражение в голове и так, эдак, лучше иметь за спиной пустоту, спросил я в ответ. Мне правда было интересно, что он на это ответит. Человек – это самое жестокое животное, только и сказал он. Не все люди жестоки. Он покачал головой, будто я сказал какую-то глупость. Есть много жестоких людей, которые лишь чересчур трусливы для жестокости, проворчал он наставническим тоном. Мне начинала нравиться эта игра в словесные обрамления с афоризмами и подсмыслами. Любую жестокость можно направить против твоих врагов, парировал я слова домовика. Иногда люди не хотят слышать правду, потому что они не хотят, чтобы их иллюзии были разрушены, он покачал головой. Что ты имеешь в виду? Ответил я подозрительно, и тут же понял, что сглупил, когда задал этот вопрос вместо столь же витиеватого ответа. Кикимир тут же присудил себе победу и улыбнулся веером некрасивых зубов. «Создай себе судьбу, которую полюбишь сам», — сказал он напоследок, после чего испарился в воздухе. «Больше я домовика не встречал. Одна часть меня восприняла этот маленький словесный поединок как обычную разминку для ума. Другая часть успокаивала уверенностью в том, что через любопытные фразочки домовика я отрефлексирую реальность, данную мне в ощущениях и тем самым прибавлю себе в очках психической стабильности. А третья же и вовсе без иронии считала, что старому домовику доступна скрытая от меня мудрость. Какая-то информация, некое знание, что мне недоступно. И засыпал я с мыслями о стадах, жестокости, иллюзиях и судьбе, пытаясь решить построенный своим же сознанием пазл, которого вполне возможно и не существовало вовсе. На утро следующего дня Регулус Блэк отлучился из дома, а мы всей шайкой ждали его прихода и новостей, что он с собой принесет. Оказалось, что разбирательства как такового не было. Фергюсон подсуетился и упирает на стечение обстоятельств, сказал нам Регулус Блэк, когда вернулся из министерства. Прорывы дементоров случаются, и я сильно сомневаюсь, что он мог на них как-то повлиять. К тому же, никто из его подопечных не погиб, так что я не думаю, что с вашими обвинениями выйдет что-то путное. Да и сейчас аппарат правопорядка занят совсем другим направлением, сами должны понимать. Не погиб только благодаря Кайлу, буркнула Джек, которую Кристин Блэк споро поставила на ноги и избавила от последствий сотрясения. Мистер Блэк, но разве он имел право отправлять нас в Азкабан? Я имею в виду, что это же опасная тюрьма, спросила у него Гермиона. Постановление о летних опекунах было принято не так давно относительно других законов, с тех пор, когда маглорожденные стали часто подвергаться нападениям в своих магловских семьях, и по сути единственной обязанностью у ответственного за учеников волшебника является сохранение их жизней. Так что с юридической точки зрения у летнего опекуна нет ограничений касательно того, какое место выбирать для ваших летних каникул, даже если оно будет Азкабаном, как бы парадоксально это ни звучало. То есть если бы кто-то из нас лишился жизни, то только тогда Фергюсон мог бы получить по заслугам. Именно так, Кайл. И именно поэтому он все эти дни не строил козней, а также позволил тебе попытаться спасти Джек. Я почти уверен, что все это лишь стечение обстоятельств, а не хитроумный план мести. Он действовал импульсивно, но даже в таком состоянии не ожидал, что дементоры вырвутся именно в этот момент. Частично я был согласен с Блэком. Джек среагировала на провокацию, а потом, рядом с камерой, в которую Фергюсон хотел ее засунуть, начала брыкаться при срабатывании сирены, из-за чего и упала на каменный пол, ударившись головой. Однако все это не отменяло того факта, что наш опекун мог забрать ее с собой, вместо того, чтобы оставить мою подругу на растерзание дементором. Глупо было рассчитывать на системное правосудие в подобном мире. МакГонагалл продемонстрировала ошибочность таких мыслей, когда по одной лишь своей прихоти отмазала Джек от убийства. И раз мы все остались живы, то и ставить все на кон, дабы добиться мести Фергюсону, было не только бесполезно, но чревато. Но злобу я все же затаил. Сообщество волшебников маленькое, и если мне в будущем подвернется возможность безнаказанно ответить Фергюсону за его действия, я этим обязательно воспользуюсь. Осталось лишь дожить до этого будущего, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, все-таки до осени, а значит и до нового учебного года оставалось всего 2 недели. Мы понимаем, главное, что остаток лета мы не проведем под его контролем. Остальное не так важно, ответил я Блэку. Представители школы согласились, что Фергюсона следует удалить из списка летних опекунов и забрать у него оплату за текущий год. Взять на себя обязанности вашего опекуна до начала учебы взялся Артур Уизли. Он скоро прибудет, чтобы забрать вас. Пусть с точки зрения закона Фергюсон ничего не нарушил, но все понимают, что решение поселить вас под боком у дементоров было плохой затеей. Это еще мягко сказано, вновь буркнула Джек. Мне жутко льстило, что Регулус Блэк общался с нами на равных или хотя бы создавал такое впечатление. Я уже привык, что взрослые смотрят на меня свысока, а тут состоятельный адекватный волшебник хотя бы делает вид, что воспринимает меня всерьез. Спасибо, мистер Блэк, решил я завершить разговор на доброй ноте, за то, что и забрали нас и разместили у себя. Нам не хотелось создавать вам неудобств. Скажите спасибо вашим друзьям, что устроили целое расследование, благодаря которому нам с Артуром удалось вас отыскать. А мне было нетрудно помочь молодым волшебникам в трудной ситуации. Каждому из нас когда-нибудь может понадобиться помощь. Намек я считал правильно. Регулус Блэк в этом году отправлял своего единственного сына в школу, и нет ничего удивительного в том, что он решил заручиться благодарностью от третьекурсников. Гарри и Рон же и правда повели себя как настоящие друзья. Когда мы еще куковали в той глухомане, где жила бабка Фергюсон, они уже заподозрили неладное, так как совы до нас не долетали и возвращались назад. Вначале они пытались действовать сами, пробовали иные средства связи и отсылали письма другим однокурсникам в поисках информации. Когда же начался август, а мы так и не появились, именно ребята подключили к делу взрослых. По итогу все закончилось хорошо, нас успешно спасли в самый подходящий момент, а кроме моего взаимодействия с дементором никаких особых последствий наше братья не испытало. Вскоре и правда прибыл Артур Уизли, и мы через камин отправились доживать остаток лета в нору. Лишь Гарри остался в доме Блэков, отчего провожал нас понурым взглядом, очень уж ему не хотелось вновь расставаться с нами. Наконец-то я выбрался из той изоляции, в которую угодил в самом начале каникул. Необходимо было провести просто колоссальную подготовку к новому учебному году. Из-за создания собственного клуба мне нужно было решить уйму вопросов, заручиться поддержкой некоторых учеников и подготовить своих друзей к тому, что третий год в школе может быть гораздо труднее, чем предыдущие. 1 сентября. Мы выглядели круто. Ну или хотя бы смотрелись со стороны довольно неплохо. Собранные, сплоченные, будто бы группа ветеранов, что в очередной раз отправлялась в горячую точку воевать. В прошлом году все было немного иначе. Мы были робкими, зашуганными, разморенными безопасностью летних каникул. Одним словом, овечками, что отправлялись в пасть льва, но все еще по какой-то причине надеялись, что лев этот окажется ленив и добродушен. Сейчас же мы забирались в Хогвартс-экспресс с бесподобных иллюзий. Будет хуже, будет труднее, будет больнее, но мы не отступим и встретим невзгоды все вместе и по возможности дадим отпор любой напасти. Я играл ключевую роль в подобном настрое, ведь сам же его со стервенением культивировал в сознании друзей последние недели перед школой. Ожесточенные тренировки в магии, спаянность коллектива, в чем-то манипулятивные разговоры с колеблющимися друзьями или теми, кто надеялся на авось. В ход шли все идеи и средства, что были мне доступны. И более никаких сомнений или нерешительности я не испытывал. У меня была ответственность за жизнь друзей, что собрались пойти со мной против системы. И при смерти кого-то из них я с чистой совестью отвечу, что сделал все, что мог. Возможно, воздействие дементора оказало на меня куда большее влияние, чем я думал изначально. Но после Азкабана я уверился, что нужно перестать страдать фигней и начать действовать. Кончились игры в детей. Я существовал в окружении мразей и тиранов, и бороться с такими личностями нужно соответствующе, готовностью применить насилие, самим насилием и еще большим насилием. Мы решили создать собственный клуб, лишиться потенциальных союзников среди других учеников, так как они оказались слишком разобщены и эгоистичны для того, чтобы на них рассчитывать. Тот же дуэльный клуб, там были по-настоящему способные студенты, но никто из них не встал на мою сторону, когда по школе пронеслись первые шепотки обвинения из-за сделанного Невиллом. Более того, многие из них были среди тех, кто эти шепотки и запустил. А козлом отпущения я становиться не собирался и прогибаться под общественное мнение трусов и лицемеров не желал. Отныне я перестал надеяться на какую-либо солидарность между учениками и сосредоточился на крепчайших узах дружбы. Лишь на них можно было положиться, Лишь близкому человеку я был готов доверить свою спину. И именно для этого я готовил друзей к самому худшему, ибо нас обязательно будут проверять на прочность, как старшекурсники, так и, я уверен, преподаватели. Создание своего клуба – это своего рода заявка на независимость, декларация о намерениях противостоять жестоким школьным правилам. Я узнавал в конце прошлого года, собственные клубы пытались создать многие. Это был некий выход из статуса «кво», попытка образовать новый центр силы в школьной иерархии. Не только во взаимоотношениях между учениками, клубам прощалось и дозволялось многое, в отличие от одиночек, которые сталкивались с ужасами Хогвартса один на один. Многие попытки кончались на той стадии, где студент отказывается от своих намерений, столкнувшись с противодействием. Другие так и не воплощались в жизнь от того, что создатели не могли найти подходящую нишу для клуба, которая была бы одобрена Дамблдором. Все остальные же просто не смогли в достаточной мере конкурировать с другими клубами, не набирали подходящее количество студентов в свои ряды и закрывались по банальной причине дефицита участников. Но были и исключения. У самых прозорливых и самых упорных студентов получалось образовать свое сообщество учеников. Все действующие в данный момент клубы были созданы именно студентами, и у всех них была полная опасности и сложности история становления. Это была очередная школьная игра, правилам которой студенты следовали. Нам насыпали по центру песок, соорудили по бокам доски, выдали лопатки и загнали вовнутрь. Никто из преподавателей особо не вмешивался в дела клубов, но все наши старания и усилия были не больше, чем игрой в песочнице, проходящей с дозволения школьной администрации. Я хотел выбраться из рамок дозволенного, но для этого мне сначала нужно было стать королем этой самой песочницы. Путь к свободе – это не обрыв, а лестница. Держу пари, Кикимер бы одобрил это высказывание. «Гарри, давай к нам!» – крикнул Симус, когда увидел нашего друга, Миган. «Джерри, привет!» Джек рванула к своим друзьям с факультета. Мы расселись по купе в вагонах для третьего курса, которые находились уже почти в середине поезда. Лишь Джинни отправилась к другим вагонам, но мы скоро зайдем к ней в гости. Моя банда росла. Я смотрел на свой ближний круг и одобрительно подмечал детали изменений, что произошли с ребятами. Гермиона, девочка-предательница, ставшая благодаря контракту моим самым верным спутником. Она спасла мне жизнь там, в Азкабане, и не задумываясь была готова сделать это снова. В школе она вновь будет связана условиями контракта, но я о нем теперь и не думал. Гермиона сказала мне в один из дней, что ее все абсолютно устраивает, и я решил сохранить его как страховку от попыток собственного подчинения от других волшебников. Гарри, самый главный мой актив и потенциальная защита от смерти. Дамблдору он нужен живым, и я надеялся, что в некоторых случаях это и нам обеспечит выживаемость. Плюс запас галеонов в банке Гринготтса у мальчика был поистине неисчерпаем. Так что я без сомнений запустил свои загребущие ручонки в капитал Гарри, благодаря чему мы вновь основательно закупились в косом переулке разного рода магическими приблудами. И для удобства, и для защиты, и для вероятного подкупа студентов, и для изучения новых заклинаний. Рон, простодушный, смелый и верный мальчуган, не без недостатков, но в трудную минуту я могу на него положиться. Симус, вечно позитивный ирландец, уговорил свою матушку и вместе с нами гостил у Уизли последние недели августа. Еще один верный друг, который не сбежит и не предаст. Джек, бойко девочка сделала из меня своего кумира, за которым последует безоговорочно. Дважды я серьезно рисковал, помогая ей, и она это знает. Миган и Джерри, друзья Джек, с которыми в прошлом году я общался крайне редко из-за нахождения в разных клубах. С ними еще только предстоит провести работу, но к своей подруге они уже привязаны достаточно, чтобы быть в них уверенным. Лили, молчаливая особа, которую я за это лето приблизил к себе куда сильнее, чем предполагал. Мы вместе целый месяц голодали, и этого было достаточно, чтобы принять девочку в свой круг. Послушная, но своенравная, скрытная и бесстрашная, она для своего возраста обладала нетривиальным характером, но вполне могла оказаться тем самым козырем, который в свое время нас всех выручит. Джинни, с сестрой Рона мне удалось подружиться очень быстро. В этот раз я не был ограничен в общении с девочкой и подсуетился, дабы она вошла в нашу компанию быстро и безболезненно. Способная, смышленая, решительная. Самое то для первой второкурсницы, что вступит в наш клуб. Драко, я еще летом написал мальчику, что согласен принять его к нам. Завязалась небольшая переписка, где он подкинул мне немало пищи для ума касательно будущей обстановки в школе. По итогу в поезд мы садились уже приятелями, а Драко излучал достаточное смирение для того, чтобы не вносить смуту в наш коллектив. Ребята все же должны к нему притереться, чтобы забыть старые обиды. И пока что он для этого делает все правильно. Вот и весь костяк тех, кто однозначно готов стать частью моего клуба. С остальными однокурсниками мне следовало поговорить в пути. Среди них было много тех, кто уважал меня, но опасался покидать собственный клуб. На кого-то нужно было надавить, кого-то задобрить, а кому-то всего лишь обрисовать дальнейшие перспективы. Но в любом случае, еще на 10-15 учеников в составе клуба я точно мог рассчитывать. Успели случиться в моей вербовке студентов и неудачи. Близнецы Уизли, лишившиеся возможности разговаривать и все лето осваивавшие невербальную магию, наотрез отказались покидать команду по квиддичу. Им нравилось текущее положение дел, да и меня они еще не воспринимали достаточно всерьез из-за разницы в возрасте. 15 лет и 13 – это огромная пропасть для детей. Их бы просто не поняли, если бы они встали под патронаж к студенту на 2 курса младше их. Я особо и не рассчитывал на старшие курсы, предпочитая играть в долгую. Да, в этом году у нас вряд ли будут участники с 4-го курса и старше. Все они успели укорениться в своих клубах, и я не знаю, что должно произойти, дабы я смог их убедить сменить сторону. Моя ставка была на новое поколение, свежую кровь, что еще не погрязла в порядках Хогвартса окончательно и не примирилась с текущим положением дел. Родители учеников махали руками на прощание своим детям. Чувствовалась атмосфера подавленности, особенно в стороне вагонов с первым курсом. Но мы были бодры и даже немного воодушевлены тем, что вновь встретились друг с дружкой. «Я так рад вас видеть. Блэки ни в какую не хотели меня отпускать в гости, даже на несколько часов», — пожаловался Гарри. «Как Милвин? Не хандрит?» — спросил я у друга. Милвин знал многое о том, что его ждет в Хогвартсе, и мне было интересно, как он к этому относится. Не, он готовился к поступлению и верит в свои силы. Может, немного боится, но этого не показывает. Милвин Блэк. Жаль, что он только на 1-м курсе, так бы я и его затащил в свой клуб. Если с задумкой все выгорит, то в следующем году так и сделаю. Поезд застучал по рельсам, набирая ход. Мы еще немного поболтали с ребятами, после чего я сказал: «Гермиона, скажи Джек и остальным, пойдем в гости к однокурсникам». Я не собирался весь путь до Хогвартса сидеть без дела. У нас не было готово ни помещения под будущий клуб, ни правил, ни даже названия. Все это нужно будет решить в первые дни учебы, тогда как остальные клубы уже отправят приглашение второкурсникам и проведут свои первые встречи. После них самовольно покидать клуб считалось очень дурным тоном. Если студент пришел на первое собрание, то это значило, что он до конца учебного года соглашается там состоять и может покинуть клуб только в том случае, если его оттуда выгонят. Это было неким неформальным соглашением между клубами, дабы конкуренция за студентов не велась на протяжении всего учебного года. Учеников бывало переманивали или появлялись новые факторы по типу того же контракта, но в большинстве случаев решение о смене клуба осуществлялось в самом начале учебного года, либо переносилось в начало года следующего. И пока нам был недоступен ни поиск помещения, ни прочие организаторские вопросы, которые нужно было решить в самой школе, да и определение со спецификой клуба пока что застряло на стадии обсуждения, мы решили заняться тем, что было доступно в данный момент, а именно, вербовкой студентов. Роджер, Энтони, Терри, Стефан, привет. Я отодвинул дверцу купе и заглянул внутрь. За мной стоял Симус и Рон, а прочие ребята проделывали то же самое с другими купе. Мы зайдем, как прошли летние каникулы. У нас, хех, просто сногсшибательно, будто бы учебный год и не кончался вовсе. Ребята удивились, когда я, не дожидаясь их ответа, зашел в купе и сел сбоку. Обычно я не вел себя столь напористо. Лишь Роджер, казалось, был рад меня видеть. Понятное дело, только он из 4-ки когтевранцев проходил со мной испытания директора на 1-м курсе. Привет, Кайл. Привет. Мы, тут, это, попытался сказать Стефан, как потенциальный лидер в их компании. Что, заняты? Ну так я не отниму у вас много времени. Слышали уже, наверное, что я свой клуб создаю. Ты правда уйдешь из дуэльного? Спросил Стефан удивленно. Я думал, что это все байки. Уже ушел, о чем сообщил им в конце года. Терри, Энтони, а как вам в клубе ремесленников? Нравится? Чем вы там вообще занимаетесь? Артефакты разные, зачарования, работа по материалам. Стал нудно рассказывать Голдштейн. Он реально не понял, что отвечать на это было не обязательно. Ладно, я рукой прервал его. Короче, мы решили создать свою движуху, без старшекурсников, которые шпыняют по поводу и без, со своими правилами. Все вместе и сами себе главные, а то расползлись по разным клубам и утратили наше единство на курсе. Помните, как мы сообща знакомились с Хогвартсом? Я вот помню. Что скажете, парни? Пойдете ко мне в клуб, сможете занять вакантные места у истоков, если согласитесь сейчас. Мне и в дуэльном клубе хорошо, ответил хмуро Стефан Карнфуд. Насчет тебя я и не сомневался, ты же у самых престижных состоишь. Ты, Роджер, тоже в отказ, а вот и нет. Меня еще в прошлом году достало быть со Стефаном и Майклом в одной команде. Цапались как кошка с собакой весь год, да и только. Хоть одна отдушина была, тренировочные дуэли, где можно выбить из них дурь или научиться чему полезному у вас, парни. Вы, ребят, обратился он к Симусу и Рону, тоже ведь уходите вслед за Кайлом, верно? Они кивнули, и Гермиона тоже, и Драко, на самом деле, добавил я. Ну вот, Роджер развел руками, то есть нас останется в клубе. Пятеро с третьего курса, какой ужас. Не, я с тобой, Голдин. Я усмехнулся, хоть и ожидал подобного ответа от ворона-смельчака. Ну а вы, Терри, Энтони, пойдете? А, можно подумать, сказал скорбно Терри Бут. После того, как Лизу Турпин убил Невиллу, он стал слишком пугливым, вечно грустным и замкнутым. Бедный парнишка, нельзя, ты либо с нами, либо остаешься там, где был. Создаешь себе артефактики и надеешься, что пронесет и тебя никто не обидит в этом году, или не убьет. Давить, давить, еще раз давить. Не было у меня хороших аргументов, почему стоит поступить в мой клуб. Риски были большими, идею могли зарубить на корню, а их клубы по-любому затаят обиду из-за их ухода. Приходилось опираться на эмоции, а не на логику. Нам будет спокойнее с ремесленниками, Терри, шепнул ему Голдштейн, после чего посмотрел на меня как бы извиняясь. Терри кивнул словам друга, так что из четверки когтевранцев удалось заполучить себе лишь Роджера. Ладно, парни, действуйте как знаете. Если вдруг передумаете в течение суток, дайте мне знать. Хорошо, Роджер, я скажу тебе, как будет первое собрание. Трусы, сказал Рон с презрением, когда мы покинули купе. Боятся за свою шкуру, хоть в клубе ремесленников находится на побегушках у старшаков. Ничего они не создают, а лишь делают самую нудную работу, мне Перси рассказывал. Он в этом году будет там главным. Да ладно тебе, нам такие и не нужны. Мы ведь набираем самых крутых. Правда ведь, Кайл? Сказал Симус. Не совсем. Я считаю, что каждому студенту можно найти применение. Даже явные слабаки могут измениться, если дать им достаточную мотивацию. Но насильно мы никого не гоним, все на добровольной основе. Из соседнего купе вышла Гермиона. Салли Энн и Фей с нами. А вот Лаванда с Парвати сомневаются. Хотят остаться в женском клубе, отчиталась передо мной Гермиона. Пойдем, я с ними поговорю. Девочки ломались недолго. Уж что-что, а Гриффиндор с нашего курса должен войти в мой клуб в полном составе. Как там дела у Джек? И где Драко? Спросил я, когда закончил свою беседу с девчонками. И это было куда более выматывающе, чем разговаривать с пацанами. Я здесь, Драко вышел из соседнего купе с горделивой улыбкой. И Марак МакДугал, кстати, с нами. Слизеринка, Хаем, и чего это так? Ей приходилось несладко в женском клубе, как я слышала, поделилась со мной Гермиона. Именно, кивнул Драко Гермионе, так что долго ее уговаривать не пришлось. Одна мысль о том, что ей не придется проводить время с Дафной Гринграсс, воодушевила Марак достаточно для согласия сменить клуб. Хорошая работа. Гарри, а у тебя как? Гарри в это время выходил из другого купе. Вид у него был зализанный, а лицо обрамляла придурковатая улыбка. Элла Уилкинс решила уйти из команды по квиддичу и тоже присоединилась, сказал он смущенно. «Конечно, ты ее, наверное, очаровал своим предложением», — Рон прыснул со смеху. «Ладно, хорошая работа, наши ряды пополняются. Вскоре мы отыскали и Джек, ей, а точнее ее подруге Миган, удалось уболтать Сьюзен и Ханну вступить в клуб. Более того, они завербовали когтевранку Изабель МакДугал и, как ни странно, слизеринца Блейза Забини. Они же состояли в одном клубе вместе с нами, и из-за нашего ухода группа не отправилась в летнюю экспедицию», так что им грозили неприятности в клубе исследователей. Ребята неплохие, на самом деле, и согласились попробовать достаточно быстро. На 4 ученика со Слизерина я и не рассчитывал. Пока что мне прогресс очень даже нравился, нас уже было почти что было большинство, а это являлось уже хорошим таким подспорьем, чтобы пассионарная часть курса согласилась вслед за остальными. Так, собственно, и получилось. Из книжного клуба к нам ушли все: Мэнди Браклхёрдс, Захария Смит, Эмма Вейн. Неудивительно, ведь в него попадали те, кого не пригласили ни в один другой, и репутация у клуба была соответствующей. Под нашим давлением сдались и согласились присоединиться и Майкл Корнер вместе с Уэйном Хопкинсом, и талантливая азиатка Сьюли. Видимо, Стефану Корнфуту было суждено остаться в дуэльном клубе наедине лишь с Нактом. Согласием ответили и Падмапатил, и Куини Ранкорн, и Найджел Рэкстон. По сути, в числе отказавшихся оказались оставшиеся слизеринцы, троица мальчишек-когтевранцев и пуффендуйцер Ни Макмиллан, который ни в какую не хотел покидать свою команду по квиддичу. Блестящий результат, и на этом мы не закончили. Когда все третьекурсники были опрошены, мы двинулись в вагоны второго курса, знакомиться с ребятами, объяснять порядки Хогвартса, давать подсказки и предлагать вступить в нашу зарождающуюся клубную организацию. Джинни этому также должна была поспособствовать, подготовив почку у некоторых ее знакомых, ведь весь прошлый год их игнорировали. Насколько мне известно, некоторые из ребят еще даже не знали, что можно тратить накопленные баллы. В общем, у нас была информация, с помощью которой можно было создать хорошее впечатление. Плюс ко всему Гермиона, вот уж добрая душа, подкармливала в прошлом году вечно голодных первокурсников из своих баллов, когда занималась слежкой с целью выявить убийцу. Рисковала, и если бы попалась на помощи первокурсникам, то обязательно была бы сурово наказана, но ее вроде как пронесло. Мне и самому было тошно наблюдать, как целый год первокурсники выживали на одной лишь постной еде Хогвартса. Это мы жировали, баловали себя вкусными трапезами как на первом курсе, так и на втором. Так что я лишь похвалил Гермиону за подобную благотворительность, так как сейчас второй курс еще сильнее к нам потеплеет, когда узнает, кто именно им помогал. Организация студентов под моим началом дала свои первые ростки. Первокурсники, сюда. Первокурсники, надрывался Хагрид, собирая свежее мясо на переправу через озеро. И ты тоже, девочка, подходи сюда. С нами пойдешь. У кальмара 1 сентября точно было самым любимым днем в году. Кайл, а кто это? Она явно выглядит старше 11, спросил меня Симус, указывая пальцем в сторону Хагрида. Я обернулся и увидел любопытную особу, что и правда выделялась в толпе первокурсников. Новенькая, хмыкнула Гермиона, кидая свой оценивающий взгляд. Интересно, на какой она курс поступит. Выглядит нашей ровесницей, так что вполне возможно, что и на наш. Я пожал плечами. Мне больше интересно, где она училась до этого, и каким таким образом ее родители решили, что перевестись в Хогвартс будет хорошей идеей. Ребята хмыкнули на мой закономерный вопрос, и мы большой дружной компанией двинулись к каретам. «Все нормально, Гарри?» – спросил мальчика Рон. «Да», – Гарри кивнул. «Просто, немного волнуюсь за Милвина. Мы с ним неплохо подружились за лето. Он будет в норме», – сказал я успокаивающе. «Милвин подготовлен к опасностям куда лучше всех остальных. Не переживай». «Да, ты прав, Кайл», – Гарри посветлел лицом. «Смотри, вон Ричи Кут». «Привет, Ричи. Мы разобщались с Гриффиндорцем, который поступил на 4-й курс». «Ну ты, Кайл, и замутил воду, конечно. Может, передумаешь? Я слышал много историй про тех, кто хотел создать свой клуб, и ни одна из них на хорошей ноте не заканчивалась». «В Хогвартсе вообще мало что заканчивается на хорошей ноте», – парировал я слова мальчика. «Но это же не повод не попробовать, верно? Айда к нам, мы даже согласны поддаваться тебе в дуэльных спаррингах, чтобы прошлогодний фурор повторялся из раза в раз и грел тебе душу». Он рассмеялся. «Ха-ха, спасибо, Кайл, но я предпочитаю не лезть на рожон и пока понаблюдаю за твоей затеей со стороны. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. И это, будь осторожен, короче. Спасибо, Ричи, буду». Кареты привезли нас прямиком к Хогвартсу, и вновь студентов в замке встречал Филч, который своим дребезжанием подгонял самых нерасторопных. «Галдин, опять ты?» «Опять я, мистер Филч, здравствуйте». Он мерзко улыбнулся. «Все никак не имется тебе, да? Что же, теперь все будет по-взрослому. Теперь ты, может, наконец-то поймешь, Что к чему? О чем это он? Простите, ай, он махнул рукой. Иди в зал, Голдин. Скоро и сам узнаешь. Поживее, плететесь как черепахи после брачного сезона. Прикрикнул он на остальных. Первокурсники скоро причалят, а вы еще здесь. Мы дошли до большого зала, который каждое начало учебного года выглядел плюс-минус одинаково. Только флаги факультета победителя были иными. На первом курсе лидерство взял Гриффиндор, а на втором Слизерин. Так что текущий год мы будем проводить под зелеными полотнами со змеями. Все ближе и ближе к столу преподавателей, сказал задумчиво Гарри, когда мы заняли места за столом Гриффиндора ближе к центру. А нас все меньше и меньше, с каждым годом, ответила ему тихонько Фэй Данбар. Мы вспомнили о Невилле и враз погрустнели. Пока студенты ждали распределения, я находился прямо-таки в эпицентре внимания. Старшие курсы шептались, показывали в мою сторону пальцами, завязывали формальный разговор с целью узнать о моем клубе и лишь покачивали головами, прознав о моей непреклонности. Да, учебный год определенно будет одним из самых трудных в социальном плане. Это чувствовали мы все, находясь в окружении недоброжелателей. Мало того, что многие из студентов винили нас в смерти тех несчастных, кого Невилл при своем побеге размазал по стенам Хогвартса. Так еще и моя задумка подливала масла в огонь, никому не понравилось появление еще одного конкурирующего клуба, в который я норовил затащить практически весь третий курс и многих учеников со второго. Зачем, собственно, нужны клубы, в которых через 4 года практически не останется участников? Ну скоро они там уже, сказал нервно Рон. Меня бесят эти взгляды в нашу сторону. Потерпи немного, первокурсники, наверное, уже вовсю готовятся. МакГонагалл уже вон, стоит у шляпы и ожидает их, ответил я другу. И правда, вскоре двери большого зала открылись, а в нашу сторону зашагали растерянные ребята. Наш строй был куда ровнее, практически сразу же сделал вывод Симус. Смотри, как криво они идут. У них просто нет своего Кайла Голдина, сказала мальчику Гермиона. Кайл, ты его видишь, Кайл. Гарри обеспокоенно разглядывал проходящих мимо первокурсников. «Не вижу», — ответил я приглушенно. «Мелвина Блэка среди первого курса не было. Это значит, что...» — прошептал Рон. «Вот черт, может, мы проглядели его, или он задерживается», — предположил Симус. «Задерживается где? На озере? Не смешно, Симус, вот совсем», — огрызнулся Гарри. «Я же был в недоумении. Неужели Мелвина сожрал кальмар, единственного наследника Блэков? Вот так вот просто. Это случайность, или мгновенная карма за хитрость его отца в информировании сына? Вот же жесть, Мелвин. И той новенькой нету», — подметила Гермиона. «Когда я назову ваше имя, вы подойдете и сядете на этот табурет». Пока мы отходили от удивления, МакГонагалл уже успела начать церемонию. «Начнем. Адамс, Паксли». Среди первокурсников никто не вышел. «Адамс, Паксли», — повторила имя МакГонагалл, но никто так и не откликнулся. «Двое учеников сразу», — встрепенулась Гермиона. Профессор, как ни в чем не бывало, вычеркнула имя из своего списка и продолжила. «Адамс Уэнсди». Вновь тишина. Никто не выходил. «Да что это такое? Адамс Уэнсди». Вдруг, одновременно со словами МакГонагалл, двери большого зала заскрежетали. Они стали открываться, и каждый из студентов с интересом посмотрел в сторону выхода. В самом центре прохода стояла та новенькая девочка, что была явно старше 11. Она была с ног до головы мокрая, будто только что искупалась в Черном озере. «Уэнсди Адамс здесь, профессор», — сказала она громким звенящим голосом и твердой походкой направилась в сторону помоста с первокурсниками, двигаясь в полной тишине. Следом за ней семенили два мальчика. Одним из них был Мелвин Блэк, живой и здоровый, но напуганный и такой же мокрый. Другим был, по всей видимости, брат этой самой Уэнсди Адамс. Девочка, игнорируя удивленные шепотки от студентов, дошла до МакГонагалла и не без доли элегантности села на табурет, ожидая собственного распределения. Профессор хмуро посмотрела на нее, но ничего не сказала и лишь надела на девочку шляпу. Третий курс, Гриффиндор.